Глава 20. Скажи мне правду. В то же время. Разговор с этой девушкой, кажется, ее звали Аня, был легким. До смешного легким. Она что-то щебетала про заваленную сессию и препода, которые носят одинаковые серые свитера, и я к своему стыду слушал и даже кивал. Ее рука лежала на моем плече, обычный жест дружеского участия, но от этого нелепого прикосновения не бежали мурашки, не било током, не хотелось строить в голове сложные чертежи и анализировать ситуацию. Было просто и понятно, как кофе из автомата, невкусно, но предсказуемо. Всего на пару минут я позволил себе эту передышку, позволил забыть о наэлектризованном воздухе, который висел между мной и Лизой последние несколько дней. Аня смеялась, откидывая светлые волосы. Ее незамысловатый флирт был настолько безобидным, что я даже расслабился и чувствовал себя за это последним предателем. Именно в этот момент все изменилось. Я увидел ее. Лиза направилась в нашу сторону. Шумная, пьяная толпа в гостиной расступилась перед ней. Она не расталкивала людей, нет, она просто шла вперед. От нее исходила такая энергия, что люди инстинктивно делали шаг в сторону, боясь попасть под горячую руку. На женском лице застыло пугающе спокойное выражение. Губы тронула едва заметная, вежливая улыбка, от которой у меня по спине пробежал холодок. Такая улыбка бывает у хирурга, когда он смотрит на рентгеновский снимок и уже знает, что резать придется по-живому. «Лиза», — пронеслось в голове, сердце забилось чаще. Что-то случилось. Я видел ее всякой, хохочущей до слез, злой до крика, уставшей до полуобморока, вдохновленной до дрожи в пальцах, но такой, собранной, опасной, вижу впервые. Ее гнев не кипел, он был заперт где-то очень глубоко, и от этого становилось только страшнее. Она подошла к нам, остановившись в полуметре. Аня, почувствовав, как сменилась обстановка, замолчала на полуслове и с любопытством уставилась на Лизу. Лиза ее будто не замечала. Ее взгляд был прикован ко мне, а потом он скользнул в сторону, на руку Ани, все еще лежащую на моем плече. Ледяная улыбка стала еще страшней. Аня проследила за ее взглядом, ойкнула и поспешно, словно обжегшись, отдернула руку. А потом случилось то, чего я ожидать никак не мог. Лиза сделала шаг вперед и властно, без тени сомнения, взяла меня под руку. Ее пальцы впились в мой локоть мертвой хваткой. Это был не дружеский жест, не просьба, это был приказ. «Прости, что прерываю», — ее голос прозвучал обманчиво мягко, почти мурлыкающе, ровный, спокойный, без единой фальшивой нотки. Она обратилась к Ане, глядя ей прямо в глаза с вежливой неумолимостью палача. «Нам с Ником нужно срочно обсудить наш проект». Последние два слова она не произнесла, она их вычеканила, вложила в них весь вес наших бессонных ночей над ватманом, споров до хрипоты, запаха клея и кофе. Вложила туда ночь в тесной палатке, мою дурацкую серую толстовку, которую она до сих пор носила, и все те тысячи слов, что мы так и не сказали друг другу. Для бедной Ани это прозвучало как дурацкая отговорка, чтобы увести парня. Не давая никому опомниться, Лиза развернулась и потащила меня за собой. Я поплелся следом, абсолютно сбитый с толку. Единственное, что я успел, беспомощно обернуться и бросить Ане виноватый взгляд, мол, прости, извини, сам в шоке. Она смотрела нам вслед с открытым ртом, в ее глазах читалось полное недоумение. Лиза молча тащила меня сквозь квартиру. Ее хватка не ослабевала ни на секунду. Мы лавировали между танцующими парами, пробирались мимо галдящей толпы на кухне, где кто-то пытался построить башню из пластиковых стаканчиков, перешагнули через гору обуви в коридоре и, наконец, вышли на небольшую, обдуваемую ветром террасу. Здесь было прохладно и оглушительно тихо. Музыка вечеринки за толстым стеклом двери превратилась в глухой гул. В нос ударил резкий свежий запах ночного воздуха, влажного асфальта и засыхающих листьев. Лиза, наконец, выпустила мою руку. Она прошла к перилам и замерла, вцепившись в холодный металл, глядя на редкие огни спящего города. Я потер затекший локоть, пытаясь собрать мысли в кучу. В голове застыли многочисленные вопросы. Что это было? За что она так на меня взъелась? За невинный разговор? Но где-то под паникой и растерянностью шевельнулось другое чувство. Странное, горячее, пьянящее. «Лиза, что это сейчас было?» Наконец выдавил я из себя. Она медленно обернулась. Тусклый свет фонаря выхватил из темноты ее лицо. Маска ледяного спокойствия треснула, под ней я увидел то, что она так отчаянно пыталась спрятать. Обиду. Глубокую, почти детскую. И боль. Ее глаза подозрительно блестели, губы были плотно сжаты. Напряжение между нами стало нарастать. Девушка молчала, а я смотрел на нее и вдруг с убийственной ясностью все понял. Это была не злость, не раздражение, не обида. Это была ревность. Чистая, неразбавленная, иррациональная, прекрасная в своей дикости ревность. В следующую секунду, стоя на этой холодной террасе, я осознал еще одну совершенно сумасшедшую вещь. Мне это нравится. Нет, не так. Я в полном восторге. Лиза пришла и, как варвар, заявила на меня свои права перед всем миром в лице одной перепуганной девушки. Внутри меня что-то щелкнуло, переключился тумблер, о существовании которого я и не подозревал. Вечный страх все испортить, который жил во мне годами, сменился пьянящим безрассудным азартом. Я смотрел на нее, такую злую, обиженную и от этого невероятно красивую, и впервые в жизни не боялся. Я чувствовал, что мы стоим на краю пропасти, но вместо ужаса ощущал только дикое желание прыгнуть.